сейчас же садитесь и напишите коротко, сжато, где, что, кто, когда, чтобы в следующий же номер, на четвертую. Очень даже кстати, мы как раз там про цирк даем, про медведей, и все будет логично. Читатели сами придут к мысли такой, какое славное создание природы, медведь. И нате вам, находятся люди, которые... Упреки редактора Костарев воспринял как должное. Ничуть не обиделся. По делам. И тут же сразу написал две страницы. Заголовок, значит, не придумался. Редактор пробежал глазами по строчкам. Ну, мудрствовать лукаво не будем. Да и не досуг. Выстрел в кедровой таежке. Пойдет? Ну, вот и прекрасно. Из редакции уходили вместе. И когда Костарев сказал, что не знает, куда ему теперь девать медвежонка, цирк ведь уехал, редактор начал расспрашивать, как ведет себя медвежонок в неволе. Но посоветовать ничего не мог. Вашего и в цирк не взяли бы. Поздно уже. Туда берут совсем маленьких. Да и что там хорошего? Кормят, правда, неплохо, сахар дают. А житуха не сладкая. Зимой им хочется спать, а их что ни день на манеж. Зимой они вялые, будто спят на ходу. Мне дрессировщик рассказывал. В тот же день Костарев воспользовался советом тещи и побывал на окраине райцентра у Остяка Истеева. Истеев работал на буровой, кочегарил в котельной. Теперь уже год как на пенсии. В тот день он почистил погреб. Рядом была насыпана куча гнилой картошки. Он заядлый рыбак. Во дворе, на вешалах, сушатся сети, тут же старенький, опрокинутый вверх дном обласок, пара вентерей. Закончив с погребом, уселся на чурку, чинит сети. Кряжистый, крепкий, на пенсионера ничуть не похож. Северяне идут на пенсию в 55, а ему не дашь и полсотни. Да и остяцкого в нем ничего нет. Светлолицый, волосы русые, черные только брови. Гостя оглядел пристально, цепко. Познакомились. Костарев подкатил чурку, сел рядом, достал сигареты, хотел угостить, Истеев скривился, замотал головой. Уже 5 лет как бросил. Я собираюсь. Да вот не получается никак. Бросить можно. Ты вот как сделай, парень. Возьми, покури последний раз. И больше не закуривай. Костарев усмехнулся. Да чего все просто, оказывается. А он столько статей прочитал, столько советов наслушался. Надо, парень, просто сказать себе. Все, больше не буду. Я почему бросил? Так кашель меня задавил. Я и в больницу ходил, и травы всякие пил. Бронхи шибко шалили. И все зазря. Тогда я папироску из зубов сапогом потопал. И от всей души заругался. Да сколько ж ты себя будешь мучить-то? А как стал я медведей держать, да сало пить? Здоровьюшко мое и вовсе захорошело. Истеев держит медведей каждый год. А нынче на покупателей ему не повезло. Медвежонка заимел только конюх. Но он не стал продавать. Сам сказал, будет откармливать. Весной Истеев не покупает. Надо все лето кормить. Пусть делают это другие. А осенью, когда все натешились вдоволь и начинают подумывать, кому бы сплавить матереющего топтыгу, тут как тут и Истеев. Первым делом он спросил о цене. Костарев усмехнулся. Смотря какой покупатель. хорошему за бутылку отдам».